Глава 155. Угождение. Видим, что люди людям угождают. Угождают подданные царям своим, подвластные властям своим, рабы господам своим, дети родителям своим и прочие другим людям угождают. Так и особенно нам, христианин, Богу должно угождать. Требует этого от нас, во-первых, вера и исповедание наше, ибо вера не должна быть праздна и суетна, но плодоносна, любовью и добрыми делами сопровождаема, как требует сего апостол от нас. «Покажи мне веру твою от дел твоих» Иакова 2:18. Во-вторых, требует сего от нас обещание наше, которое мы дали Богу при святом крещении. Ибо тогда, отстав от сатаны, обещались ему служить и угождать. В-третьих, требует сего самая совесть наша, ибо и самою совестью убеждаемся Богу угождать и его высочайшим почитанием почитать, что без угождения быть не может. В-четвертых, требует сего от нас необходимая нужда и дело спасения нашего, ибо надобно непременно угождать тому, у которого временного и вечного спасения просим, и от которого всякое добро душевное и телесное желаем получить. Ибо кто не угождает тому, у которого милости и всякого добра просит и ищет? Самый разум естественный убеждает его к тому. Итак, если и мы, христиане, хотим от Бога милости получить, должны ему и угождать. Угождают люди царям своим. Бог есть царь наш, и царь вечный, царь царствующих, и страшен царь по всей земле. И так должны ему угождать, как вечному царю нашему. Угождают люди властям и начальникам своим. Бог есть властелин и начальник наш верховнейший, власть и начальство которого вечное. И так должны ему угождать, как властелину и начальнику нашему вечному. Угождают люди господам своим. Бог есть Господь наш высочайший, Господь господствующих. И так должно ему угождать, как высочайшему Господу нашему. Угождают люди своим благодетелям. Бог есть высочайший благодетель наш, от которого бесчисленные получили и получаем благодеяние, и больше которого нет и не может быть благодетеля, ибо мы его создание, и все, что не имеем, от него имеем. И так должно ему, как высочайшему благодетелю, угождать. Угождают люди отцам своим. Бог есть Отец наш. Словом своим святым и банию крещения духовного родил нас. И так должно ему, как милостивому отцу нашему, угождать. Должно угождать тому, которому все святые ангелы со страхом, любовью и радостью угождают, тому, которому вся тварь служит и угождает, тому, пред которым все трепещут, тому, которому противиться и которого раздражать страшно, тому, который может и душу, и тело в гиене огненной погубить, от Матфея 10:28. Тому, у которого в руке всех жизнь и смерть. Тому, наконец, от которого чаем воскресения и жизни будущего века. И угождать ему должны искренно, сердечно и нелицемерно. То есть должно то угождение происходить от веры и сердечного упования. Ибо он, как сердцеведец, глубину сердец наших испытывает и видит, как ему угождаем, искренно или лицемерно. Кому же, христианин, угождать нам, как не Богу нашему? Но посмотрим, кто Богу угождает и кто не угождает, и как ему угождать нужно. Во-первых, угождает Богу, кто волю Его святую творит. Не угождает Богу, кто воли Его святой не творит. Угождает Богу, кто смиренно поступает и живет. Не угождает Богу, кто превозносится и гордится, в гордости и пышности живет. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Угождает Богу, кто всю надежду на Него полагает, надежду как временного, так и вечного спасения. Не угождает Богу, кто на себя, на свою честь, на князей, высоких людей и прочее создание надеется. Угождает Богу, кто его от чистого сердца призывает и молится ему, и просит у него в нуждах и бедствиях своих помощи и заступления. Не угождает Богу, кто оставляет молитву и в нужде своей прибегает к немощному созданию и говорит или человеку, или золоту и серебру: «Ты моя надежда», что единому Богу говорить прилично и должно. Угождает Богу, кто его за все благое сердечно благодарит и хвалит его и поет: «Восхвалю имя Бога моего в песне, возвеличу его словословием, и будет это угодно Богу более, нежели юный телец с подрастающими рогами и с копытами». Псалом 68. Не угождает Богу, кто оставляет сей долг, и так Богу неблагодарен бывает. Угождает Богу, кто святое имя Его с почтением и благоговением поминает. Не угождает Богу, кто имени Его святому не отдает достойной чести, но без всякой нужды, без страха и почтения, и во всяких случаях поминает, как то вошли в обычай, негодные божбы и поминание страшного и святого имени Божия. Ей Богу, на то Бог, свидетель Бог и прочее. Беззаконие делает, кто в шутках и во лжи страшное имя Божие поминает. Угождает Богу, кто своим родителям, властям и прочим в чести находящимся отдает достойную честь. Не угождает Богу, кто таковой им не отдает чести. Угождает Богу, кто не только свою, но и ближнего своего сохраняет жизнь. Не угождает Богу, кто об этом не брежет. Угождает Богу, кто в честном и целомудренном супружестве или без него чисто и непорочно живет. Не угождает Богу, кто не хранит чистоты, но или прелюбодействует, как то состоящие в браке делают, или блудодействует, как то делают живущие без брака законного. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. К Евреям 13:4. Угождает Богу, кто от похищения, воровства и всякой неправды отвращается. Не угождает Богу, кто на беззаконные те дела руку простирает. Угождает Богу, кто язык свой от клеветы, осуждения, злословия, празднословия и всяких негодных и гнилых слов удерживает. Не угождает Богу, у кого язык не обуздан. Угождает Богу, кто искренно, простосердечно и нелицемерно с ближним своим поступает и обходится. Не угождает Богу, кто с ближним своим ложно, лестно, лукаво, коварно поступает. Угождает Богу, кто ничего чуждого без воли хозяина не желает. Не угождает Богу, кто желает похитить или отнять чужое добро. Словом, угождает Богу, кто по правилу святого слова его себя исправляет и живет. Не угождает Богу, кто о том не брежет. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. 2 Тимофею, 2:19. Во-вторых, Богу угождать должны мы, христианин, более царей наших, более властей наших, более господ наших, более родителей наших и более всех, кому мы не подчинены. Ибо и бояться, и любить, и почитать его более всякого создания, именуемого на небе или на земле, должно. Ибо Он есть верховнейший Господь наш и есть Царь царствующих и Господь господствующих. Посему и подданные царям, и подвластные властям, и рабы господам, и дети родителям повиноваться и угождать Господа ради должны, как апостол говорит. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым. 1 Петра, 2, 13 и 14. В-третьих, если что, как то бывает, приказывают и повелевают нам власти, но то противно воле Божией, то не должны мы в том их слушать, хотя бы и смертью нам грозили. Дороги должны быть нам власти человеческие, но несравненно дороже должен быть Бог, которому и самые власти со страхом повиноваться должны. Так научают нас примером своим апостолы святые, которым беззаконные жиды запрещали учить и говорить о имени Христовом, но они не слушали их и с одерзновением учили и говорили Божие Слово и отвечали запрещающим: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Деяние 5:29. В-четвертых, если хотим Богу угождать, то не должны ближнего нашего презирать и отвращаться от него, но должны миловать его и в нуждах его снабжать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. К Римлянам 15:2. Требует ближний наш совета от нас, подадим совет, когда можем. Требует пищи от нас, подадим пищу. Требует одежды, оденем его. Требует упокоения в доме нашем, упокоим его. Требует служения нашего, послужим ему. Требует в скорби и печали утешения, утешим его по нашей возможности и прочее. Ибо сего хочет воля Божия и требует христианская любовь. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. К Евреям 13:16. В-пятых, отсюда следует, что и врагов наших любить, и им добро творить должны мы, если хотим Богу угождать. Ибо воля Божия хочет сего. От Матфея 5:44. Если хотим волю Божию творить и так Богу угождать, то должно нам и от врагов наших любви нашей не отнимать и им в нуждах их помогать. Это более всего христианина и богоугодного человека показывает. Если царю земному хочешь угодить и так милость от него получить, то не отречешься и врагу твоему послужить, когда он хочет того от тебя и повелевает тебе. Тем более должно тебе делать сие ради Царя Небесного, ради которого и земному царю угождать должно, и врагов своих любить, и в нуждах их служить им. Ибо в этом и христианская добродетель состоит истинная, то есть в том, чтобы себя самого победить и воздавать добром за зло. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. К Римлянам 12:20-21. В-шестых, чтобы все сие угодно Богу было, должно нам то все исполнять, то есть уклоняться от зла и творить благое, и не ради тщеславия и похвалы человеческой, но ради славы святого имени Его. Этому научает нас Христос Господь. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. От Матфея 5:16. Иначе как угодно может быть Богу то, что не ради Бога делается? Отсюда следует, что не всякое доброе дело видимое истинно доброе, но то, которое добре творится, то есть ради добра, которое есть слава имени Божия. Христианин, Бог мир весь ради нас сотворил, и все нас ради творит, и Сына Своего ради нас в мир послал, и на смерть Его предал ради нас. И так от грехов дьявола, смерти и ада искупил нас и вечное уготовал царствие. Что более уже может Бог сотворить ради нас? Сотворим и мы все ради Него, и возлюбим Его, и почтим Его, и послужим Ему, и заповеди Его святые сотворим ради Него самого, и так от чистого сердца угодим Ему. В-седьмых, за богоугодными делами и святым предложением следует искушение, как от дьявола, так и от злых людей. Делается это попущением Божиим к испытанию человеческому. Ради Бога ли делает он то, что начал, и твердо ли стоит в начатом деле? Посему все, что не приключается противное ему, должно, как от руки Господней посылаемое, принимать и великодушно претерпевать, и в начатом не ослабевать, но более преуспевать. Надейся на Господа, мужайся, и докрепится сердце твое, и надейся на Господа, увещевает пророк. Псалом 26. В-восьмых, Богу угождать без самого Бога не можем, христианин, ибо велика наша слепота и слабость и растление. Посему должно с усердием Богу молиться и к Нему воздыхать, чтобы Сам наставил нас на путь Ему угодный, и на Нем бы нас хранил и по Нему вел нас. Всему нас научает примером Своим Давид Святой, который через весь Псалом 118 со всяким усердием молился Богу и желал святого и богоугодного жития. Да последуем и мы Ему в этом. «Научи мя, Господи, творите волю Твою, яко Ты еси Бог мой» – Псалом 142. «Господи, дай мне хотеть, начинать, мыслить, творить и говорить, что воле Твоей святой угодно. Не допусти, Господи, ни хотеть, ни начинать, ни мыслить, ни творить, ни говорить, что воле Твоей не угодно. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боясь имени Твоего». Псалом 85.